Дукетий. Трое суток попутный ливийский ветер без устали гнал обретшие свободу корабли. На палубах вовсю шла игра. Потрескивание парусов дополнялось стуком костей и азартными выкриками. Кто-то изготовил крюк и поймал на кусок прогнившего мяса жадную морскую лисицу. Ее долго тянули за кормой, а затем искусно вытащили на палубу и под радостные вопли прикончили. Забавы прекращались лишь с появлением встречных кораблей. Тогда все сбегались на один из бортов и пялились на проходящих, как на невидаль. Чего только не везли в Кархидон. И рыжеволосых, скованных по двое рабов, видимо, кельтов, и необструганные бревна, и слитки меди. На второй день плавания обогнали корабль с железными клетками на палубе. В них перевозили зверей Ливии. Особенно самосцев поразил страус, о котором они много слышали, но увидели впервые. Никомах уверял, что зверей везут на продажу к тиренам, которые, по его словам, держат их в огороженных местах в своих поместьях, а в городах показывают охочий до зрелищ толпе. Кормчий, коренастый великан с тяжелым взглядом, вел самосскую флотилию древней морской дорогой. «И что нас ждет впереди?» — думал Пифагор, засыпая. «Встретятся ли на пути сирены или листригоны? Или обойдется без приключений? В это время года Посейдон милостив. Но удастся ли избежать встречи с сикилийскими эллинами? Ведь в Кархидоне могли быть их лазутчики, а невооруженные корабли для них желанная и легкая добыча». На заре до Пифагора донеслись звуки оживленной речи. Кормчий, беседовавший со своим юным помощником, не выглядел столь суровым и недоброжелательным, каким он показался Пифагору на первый взгляд. Имя Дукетий, сообщенное еще Абмелькартом, не было финикийским, как и облик кормчего. Непонятна была и речь. Впрочем, некоторые ее слова по звучанию напоминали ионийские, и одно из них, с которым младший обращался к старшему, «Патя», было понятно «отец». Подойдя ближе, Пифагор обратился к кормчему по-финикийски. «Не прими, Дукети, мое любопытство за назойливость. Меня заинтересовало, на каком языке ты говоришь с сыном?» «На сикелском», — пояснил кормчий, скосив взгляд на Пифагора. «Ты, наверное, слышал о моем народе?» «Конечно», — отозвался Пифагор. «О сикелах мельком вспоминал наш певец Гомер, рассказывая о плаваниях в этих местах своего героя Одиссея». «А как ты догадался, что у второго весла мой сын?» — перебил сикел. «Ведь он весь в мать, да будут к ней милостивы подземные боги. Туя была шарданкой». При этих словах глаза Пифагора заслал туман. День сменился ночью. На берегу близ дуба пылал раздуваемый ветром костер. Голос Дукетия стал затихать, и его заменил другой, уводивший в прошлое. Затем выплыло и лицо Анкея. Праотец вспоминал о своей юности. «Так мы вошли в устье великой реки и всю ночь плыли против ее течения. На заре нас встретили туземцы на барках из папируса. Вперед рванулся корабль шарданов, на котором были также сикелы. Я вслед за ним». Завязался бой. «В нас летели тысячи стрел. Одна угодила мне в плечо. Вытащив наконечник, я оглянулся и увидел, что следовавшие за нами корейцы и ахейцы обратились в постыдное бегство». Когда посветлело, выплыло напуганное лицо кормчего, и Пифагор услышал. «Вот ты и ожил. Только я тебе начал рассказывать про странствия родичей моей жены, вижу, ты глядишь сквозь меня, вроде бы заснув с открытыми глазами». «Да, «Мне кажется, что-то пригрезилось», — ответил Пифагор, проводя ладонью по лбу. «Я словно перенесся в то время, когда лелеги, мои предки, совершали вместе с сикелами поход на Египет. Это было тогда, когда эллинами себя называло крошечное племя, жившее в горах, а все острова, большие и малые, принадлежали нам, народам древнего корня, корейцам, шарданам, тиренам, лелегам, пелазгам. По матери я не иониец, а лелег с острова близ материка, западной частью которого владеет сейчас царь персов». «Но ты о чем-то меня спросил?» «Да, как ты узнал, что это мой сын?» «По одному произнесенному тобою слову. Я, в отличие от остальных эллинов, не интересующихся чужими языками и называющих всех, кто не говорит по-эллински, варварами, пытаюсь увидеть в каждом из языков тропу, ведущую в прошлое, когда мир был иным, чем ныне». Юноша, как заметил Пифагор, не отрываясь, смотрел на него, машинально двигая веслом. «А ты меня не познакомил с сыном», — обратился Пифагор к кормчему. «О, это мой младший, Тилар», — сказал Дукетий. «Он знает язык эллинов и читать по-эллински умеет. А старший у меня воин». «Мне показалось, Тилар, что тебя заинтересовали мои мысли», — обратился Пифагор к юноше. «Еще бы», — заговорил юноша. «Меня тоже влечет старина. Но из наших песен не узнаешь о плаваниях древних народов. Они прославляют Адрона, в честь которого дали имя моему брату, наших покровителей Поликов, прозорливого царя Кокола. Эллины, поселившиеся у нас в Энне, называют Адрона по-своему, Арсом, а Поликов — Диаскурами. Картхадашцы же именуют Адрона Мелькартом, а Коколе, стремясь присвоить нашу славу, эллины присочинили, будто бы у него нашел убежище человек, прилетевший с какого-то далекого острова и создавший для него много полезного: неприступную столицу, лечебные паровые бани в подземной пещере и много другого». «Не мешало бы нам, сикелам, объединиться», — вмешался Дукетий, «и с помощью Адрона прогнать с острова эллинов. Ведь когда-то славный царь Кокол правил всей Сикелией». «Ну вот, смотри», — показался Эрик. Пифагор повернул голову. Прямо впереди, на фоне неба, вырисовывался конус зеленой горы со срезанной верхушкой. Она возвышалась над уходящим к востоку плоским побережьем. «Эрик. Один из трех мысов нашего острова», — пояснил Дукетий. «Здесь мы наберем воду и отдохнем». «Можно, отец, я покажу Пифагору эти места?» — спросил Тилар. «Конечно же», — сказал Дукетий, улыбаясь. «Поведи его на гору. Жаль, что она не так высока, как Этна. Далеко с нее не увидишь».